продемонстрировал в области на прежнем месте работы, ему сейчас надо доказать, что он не лыком шит, показать работоспособность, принципиальность, верность инструкциям. И лучшего способа, чем акт на большую сумму в самой первой командировке, и не придумаешь. Самое трудное, предчувствовал Кощеев, то, что Пивень будет объяснять все заботой о государственных интересах. А с демагогией, подкрепленной бумагами, воевать, ой, как трудно. Но ведь у меня тоже государственные интересы, черт возьми, думал Кощеев. Что же делать? Если будет составлен акт, придется наказать Мальчикова и запретить ему выход в море до особого разрешения области. Если Мальчиков останется на берегу, это невыполнение плана по морзверпромыслу. Невыполнение плана ударит по трудодню рабочих зверофермы и морских охотников. В итоге сплошная маята, оправдывание перед областью. «Странно как-то дело поворачивается», — размышлял удивленно Кощеев. Но вслух ничего не говорил, обмозговывая ситуацию. «Без решения правления я не буду подписывать акт», — сказал Кощеев Пивню на пороге конторы. «Так что вы идите обедайте, а я посоветуюсь с народом. Хорошо?» «Это правильно», — поддержал его Пивень тоном великодушного победителя. Пивень ушел. «Членов правления ко мне», — сказал председатель посыльному. «И дядю Элю тоже». Первым пришел дядя Эля. 7. Эзра Хрубин, кишиневский еврей, работал продавцом и непосредственно подчинялся только Карабасу. Все звали его просто дядя Эля. Дядя Эля только родился в Кишиневе, но совсем его не помнил, прожив всю долгую жизнь на северах, от Мурманска до Уэлена, и вот теперь в полуострове уже 10-й год. Если Шаша хочет на юг и боится холода, то дядя Эля не хочет на юг, он боится жары. Каким-то образом дядя Эля уже был полностью в курсе событий. «Это же надо!» — сразу начал он. «Дал нам Бог счастья! Сколько ездит командировочных, такого еще не было!» «То ли еще будет!» — буркнул Кощеев. «Разве ничем не помочь? У меня столько дефицитов, я ему дам!» «Этот дефицит не возьмет!» Для него кит — самый, что ни на есть дефицит. Вернее, акт. Акт? Это что, слава, деньги, ордена? Вот именно, — сказал Кощеев. Для него именно так. А мы должны страдать? Пожалуй. Заседание правления колхоза началось с долгого молчания. Кто трубку разжигал, кто беломором затягивался. «Вот такие дела», — кратко объяснил ситуацию Кощеев и предложил высказываться. Все молчали. «Ну, чего грустите?» — спросил председатель. «Чего боитесь?» «Мы за вас боимся», — кто-то подал голос. «За меня не надо бояться», — «надо бояться за дело». «Надо создать комиссию», — предложил дядя Эля. «Правильно», — поддержали его. «Включите меня в комиссию», — горячо предложил дядя Эля. «Я 30 лет меряю материю. Это надо уметь. Мне скоро на пенсию. Но я не ухожу.